На пушок девичий нежный. На пушок девичий нежный, смерть серебряным загаром, тайная любовь промежду рукописью и пожаром. Рукопись пожару хочет, девственность базару хочет, мраморность загару хочет, молодость удару хочет. Смерть, хватай меня за косы, подкоси румянец русый, татарве мои раскосы, в ножки да не поклонюся, Русь.